все-таки я не вытерпел. Да, это безрассудно, безумно и, может быть, глупо, но это... Это было тем маленьким чудом, на которое я надеялся. Надеялся, несмотря на здравый смысл, который упрямо твердил, что это невозможно. Ведь я почти ушел. Почти. Не смог. Потому что оставался еще один вопрос, очень важный и не дававший мне покоя. «Мистер Митчелл, я вас слушаю. Вы никогда не пытались проникнуть в прошлое?» «Что? В прошлое?» «В прошлое иных миров». Я понимал, что это звучит нелепо, но поступить иначе не мог. «Алекс, почему вы решили, что это вообще возможно?» «Год тому назад я вообще не подозревал о таких вещах, как параллельные миры. Тем не менее, они существуют. Если вы с легкостью шагаете через пространство, то почему бы вам не шагнуть сквозь время?» «Вы не ответили на мой вопрос, мистер Талицкий. Вас что-то натолкнуло на эту мысль?» «Не могу быть уверенным, но мне кажется, что я встречал человека из нашего прошлого». «Из прошлого вашего мира?» «Да». «Вы не могли ошибиться?» «Мог. Это всего лишь мое предположение». «Этот человек... он жив?» «Увы, умер. Он был слишком стар, чтобы жить». «Алекс, я не буду кривить душой и лгать. Да, такие исследования проводились, но были своевременно прекращены, а все связанные с этим проекты закрыты и засекречены». «Значит, это возможно?» «Возможно, но запрещено». «Почему?» «Последствия, мистер Талицкий, последствия. Тем более, что нам удавалось проникнуть лишь в прошлое иных миров. Наше, как это ни прискорбно, закрыто. Будь это возможно, наш мир не оказался бы на краю гибели». «Послушайте, мистер Дэвид». Я рассказал ему все. Почти все. Разумеется, кроме информации о делах конторы, которая меня отправила на этот свет. Рассказал о гибели жены, увечье дочери. «Да, вы совершенно правы. Хотел передать весточку. Самому себе. В прошлое. С помощью часовщиков». «Вы понимаете, мистер Талицкий, о чем вы меня просите?» «Разумеется». «Войти в прошлое вашего мира – это не просто вмешательство, а откровенная агрессия». «Но я не прошу свергать царей и возрождать погибшие империи. Прошу доставить короткую записку, всего несколько строк. Мистер Митчелл, это никак не отразится на мире. Слишком малое вмешательство, и вы это понимаете лучше меня». «Это...» «Это не причинит никакого вреда моему миру», — упрямо сказал я. «Вы не можете быть в этом уверены, мистер Талицкий». «В чем опасность? В том, что обреченный человек выживет?» «И в этом тоже». «Мистер Митчелл, я человек из другого мира, но людей здесь убивают так же легко, как и рожденные на этой земле. Разве это изменило этот мир к худшему? Вы ищете поддержку, чтобы спасти своих близких, а я хочу спасти своих». Дэвид несколько секунд молчал и смотрел на меня. Я выбил его из седла своей просьбой. «Понимаю, это прозвучало просто фантастически, но я не мог поступить иначе. Должен быть использован любой шанс, даже самый ничтожный». Наконец мистер Митчелл прервал молчание. «Алекс, давайте сделаем так. Вы напишите эту записку, но решение... Решение я приму чуть позже. Не могу дать ответ вот так сразу, без консультации с нашими учеными». «Я согласен». Пол Брикман, с которым я познакомился на следующий день, был просто копией одного киношного детектива в исполнении актера Хамфри Богарта. Разумеется, если вы смотрели фильм «Мальтийский сокол». Если нет, то я, пожалуй, немного опишу его внешность. Около 45 лет, худощав, нетороплив в движениях, держится уверенно, но без вальяжности. Темные, слегка вьющиеся волосы зачесаны назад. Высокий лоб, карие глаза. Под глазами сетка усталых морщин. упрямо сжатые губы и волевой, чисто выбритый подбородок. В общем, привычный всем образ сыщика-джентльмена, подаренный нам голливудской фабрикой грез. «Мистер Талицкий, если не ошибаюсь». «Вы совершенно правы, мистер Брикман». «Рад с вами познакомиться». Он пожал мне руку и кивнул в сторону полки, уставленной разнообразными бутылками. «Виски?» «А лучше глоток бренди». «Без проблем». Он разлил по бокалам выпивку и устроился за письменным столом. Мне досталось удобное кресло по другую сторону этого монстра. Монстр — это я про стол. Красив, но уж слишком велик и заставлен разными вещами. Две пепельницы, коробка сигар, трубка, пачка табаку, спички, массивный чернильный прибор и карандашница из неведомой древесины. Кстати, очень красивой древесины. На карельскую березу похоже. «Я получил письмо от нашего сотрудника», — начал Пол. «Сотрудница. Можно сказать и так. Хотел поблагодарить вас за внимательность». «Работа у меня такая», — пожал плечами я. «Понимаю. Простите за некоторую поспешность. Алекс, вы никогда не думали сменить ваше ремесло на другое, более успешное?» «Простите». «Дело в том, что нам всегда нужны достойные люди, которые способны не только искать пропавших собачек, но и думать». «Что-то мне слишком часто стали предлагать работу», — подумал я. «Эдак и возгордиться недолго». Подумал, но решил не озвучивать эти мысли. Скромность, дамы и господа, она украшает. Всех. Даже головорезов, охотников за головами и уж, конечно, путешественников между мирами. Поэтому отхлебнул бренди и сделал задумчивое лицо. Мистер Брикман посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Поверьте, мистер Алекс, не прогадаете. Мы, пожалуй, одни из немногих, кто заботится о своих сотрудниках не только до тех пор, пока они работают. После отставки выплачивается пожизненная пенсия. Разумеется, если они не были замечены в предосудительных поступках и деяниях». «И такое бывает?» «Мистер Талицкий», — усмехнулся он, — «вы ж законник. Знаете, что иногда приходится идти наперекор закону, чтобы не поступиться своей совестью. Главное не попадаться». «Это заманчивое предложение, но, увы», — я развел руками, — «сейчас я связан одним важным делом, которое должен закончить». «Жаль. Кстати, о деле». Брикман посерьезнел и отставил в сторону бокал. «Браслет, который вы зарисовали в своем письме, подходит под описание украшения, похищенного при ограблении Вустерского экспресса. Мы уже связались с железнодорожной компанией, и они обещали известить клиента о находке». «Рад, что смог вам помочь». «Может, не остановимся на этом?» «Простите?» «Мы никогда не бросаем дело наполовине». «Вот как? Ваш сотрудник из Вустерского отделения сказал, что это дело закрыто». «Он уже уволен». «Что вы хотите?» «Ведь вы родом из России». «Да, это так». «И живете в Форт-Росси». «Можно сказать и так». «Патент?» «Имеется». «Наше бюро не работает на русских землях», — пояснил Брикман и замялся. «Официально не работает». «Проблемы с властями?» «Нет, боже меня упаси!» Он даже руки поднял. «Никаких проблем нет. Очень надеюсь, что и не будет. Ссориться с русскими ребятами себе дороже». «В чем же проблема?» «Тамошние приставы неохотно берутся за дополнительные заказы, а охотников за головами там очень мало. Поэтому, если сумеете найти преступников, то мы будем очень благодарны. Ничего не могу обещать, но если попадутся под руку, обязательно найду способ». «Доставить живьем в Брикстоун», — перебил меня Пол. «В этом случае награда возрастет вдвое». Он даже два пальца выставил, для убедительности. «Не обещаю, но постараюсь вам помочь». Через полчаса я вышел из дверей конторы и остановился. Небольшая порция бренди, да еще на голодный желудок, сыграла свое черное дело. Разыгрался жуткий аппетит. Осмотрелся по сторонам и направился в сторону гостиницы. Там, буквально в двух шагах, находился небольшой ресторанчик, где можно было недорого и вкусно перекусить. Тротуары были запружены народом, по проезжей части неспешно катили разнообразные повозки. Тут вам и телеги, нагруженные баулами, и пролетки, и даже карета из погребальной конторы, выкрашенная в черный цвет. Кучер был бородат, весел и пьян. Видно, последний пассажир был довольно богат, что отразилось на щедрости его наследников. Пусть история и не выглядела героической, но и я, как ни крути, совершенно не похож на героя. Дела, порученные мне Ростовским и Михалычем, подходили к завершению, и можно было покинуть Брикстоун. Приобрел билет на пароход, а последний вечер провел в номере гостиницы. Валялся на кровати и пялился в ободранный потолок. Мечтал? Пожалуй, что нет. Я не умею мечтать. Разучился.